Глава 9. Джемма. Мои родители совершают искупительный обряд, вознося молитвы богине Парвати, защитнице супружеских союзов. Я сижу, скрестив ноги с завязанными глазами. В правой руке у меня свеча, а в левой — перо. Родители кружат вокруг под ритм бубна, который задает отец, а мама тем временем зажигает ароматические палочки. Они заставили меня принять очищающую ванну, точнее душ, с эфирными маслами, чтобы начать новую жизнь в качестве жены. И теперь я пахну, как хвойный лес. Родители восприняли новость хорошо. Они довольны, что я нашла своего духовного спутника, пусть он и лорд. Все это застало меня врасплох. Я спала себе спокойненько, и тут они ворвались ко мне в квартирку. Мама вышла за авокадо в магазинчик напротив дома, и продавец газет поздравил ее с моим замужеством, помахав у нее перед носом статьей, где было опубликовано свидетельство о браке с нашими с Эшфордом подписями. Неважно, что их реакция была положительной. Теперь, зная, что я вышла замуж, они думают, что у меня появился готовый к употреблению муж, и что я перееду из своего дома в любовное гнездышко. В этом вся проблема, так как эта история вообще не должна была выплыть наружу, поэтому я и не подготовилась. Посмотрим. Я могла бы переехать в один из домов бабушки или снять умопомрачительный пентхаус с видом на Гайд-парк и сделать вид, что мой любимый муж ездит по заграничным командировкам. Лорды же этим занимаются, нет? Как только я чувствую вибрацию телефона и читаю сообщение от Дерека, который зовет меня в офис, тут же хватаюсь за этот предлог и бегу из дома от всех этих свечей и благовоний, как от стихийного бедствия. В офисе, к моему большому разочарованию, я сталкиваюсь с Эшфордом. А сам Дерек выглядит довольно смущенным. «Прошу прощения у вас обоих за случившееся. Утечка информации в газеты нарушила часть соглашения». «Что это за запах?» — спрашивает Эшфорд, принюхиваясь. «Ароматические масла», — сухо отвечаю я. «Дерек, продолжай. Не терпится услышать все твои извинения до последнего слова». Сотрудница, которая была свидетельницей, побежала в газеты. Судя по всему, у нее маниакальное пристрастие к светской хронике. И когда она столкнулась с герцогом Берлингемом, который подписывал бумаги для тайной свадьбы, то не поверила своим глазам. «Дерек, из-за этой утечки информации мою мать сегодня можно было запихивать в смирительную рубашку. Не говоря уже обо всех тех людях, которые позвонили мне с поздравлениями и спрашивали о подробностях. А их я совсем не хочу раскрывать». «Могу представить», — сухо замечает Дерек. «А нам никто не звонил», — замечаю я. «На мой взгляд, это очевидно», — все тем же напыщенным тоном произносит Эшфорд. Высокомерный сноб. «Вопрос вот в чем», — перебивает нас Дерек. «Развод не обсуждается. Учитывая сумму, которую она тебе дала, у Джеммы есть права, поэтому при разводе она может попросить всю сумму назад с процентами и немедленно. Тебе пришлось бы заложить одно из своих поместий, но я бы сказал, что это не вариант. Что касается тебя, Джемма, то разведись ты в течение суток после свадьбы, сделавшей тебя миллиардершей, и любой судья усмотрит в этом достаточное основание для обвинений в мошенничестве». «Ну все, когда он начинает так тарахтеть, значит, скоро выдаст одну из своих гениальных идей», — бормочет себе под нос Эшфорд. «Извини, что ты сказал?» — уязвленно переспрашивает Дерек. «Ничего, продолжай», — пожимает плечами Эшфорд. «Вам остается только сделать хорошую мину при плохой игре». Мы с Эшфордом скептически смотрим на него. «То есть?» «То есть, раз твои родители, Джемма, ожидают, что ты переедешь к мужу, и раз все вокруг тебя, Эшфорд, жаждут познакомиться с твоей женой, единственное решение — притвориться, что вы пара, и жить как пара. По крайней мере, пока не пройдет достаточно времени, после чего вы сможете спокойно развестись. Скажем, год, и тогда, благодаря доходу с земель, ты сможешь возместить Джемме всю сумму». Мы оба теряем дар речи. Напряжение в комнате становится практически осязаемым. «Ну же, Эшфорд, у тебя громадное поместье. Там можно днями даже не сталкиваться друг с другом». «Об этом не может быть и речи. В свой дом я ее не пущу». «О, прекрасно! В таком случае вы обоснуетесь у Джеммы в ее однокомнатной квартирке на цокольном этаже». «Я с ним жить не хочу!» Потом, обращаясь к Дереку, тихо добавляю. «У меня пик половой зрелости. Я не собираюсь на год уходить в монастырь». «И я тоже», — вмешивается Эшфорд, шагнув вперед. «У меня есть своя частная жизнь, и я хочу, чтобы она таковой и осталась». «Не делай из мухи слона. Если я не ошибаюсь, твои родители жили в разных покоях весь свой брак. Ты должен быть экспертом в этом вопросе. И это ненадолго. Никто не станет возмущаться, если после скоропалительной женитьбы во время совместной жизни вы поймете, что не созданы друг для друга, и разведетесь. А пока постарайтесь соблюдать приличие. Так ты сохранишь лицо». Несколько минут мы размышляем. Затем Эшфорд объявляет. «Это выполнимо. Но у меня есть условия». «И у меня», — поспешно вставляю я. «Отдельные комнаты», — объявляет он. «Я не буду сообщать тебе, что делаю и куда иду». «На официальных мероприятиях ты моя жена. В остальное время у тебя своя жизнь, у меня своя». «У меня должно быть право встречаться с другими мужчинами», — продолжаю я. «Хорошо, но не в моем поместье. Там много слуг, и я не хочу сплетен». «Не хочу никак пересекаться с твоей матерью, той, которой не помешала бы смирительная рубашка». «Моя мать уже собирается в Бат, ты ее даже не увидишь. А если нам повезет, то после сегодняшнего нервного срыва она останется там так надолго, что встретимся мы не скоро». «В таком случае договорились», — объявляет Дерек. «С этого момента живете в Денби-Холле. У каждого своя жизнь, но на официальных мероприятиях будете вести себя как муж и жена». Потом он окидывает нас удовлетворенным взглядом. «И на этот раз мы отлично справились».